«И все это будет зря пропадать?» — воскликнул Джо. «Возможно. Во всяком случае, вот что я сделаю, милый мой, тебе в утешение». «Не так-то легко утешить меня, сэр!» — уныло перебил его Джо. «Вот послушай, я сейчас точно определю, где находится это золотоносное место. По возвращении в Англию ты сможешь сообщить о нем своим соотечественникам, если уж ты так уверен, что золото их осчастливит». «Конечно, сэр, я сам вижу, что вы правы. Что же, покоряюсь, раз уж никак нельзя поступить иначе. Значит, наполним корзину этой драгоценной рудой, и все, что от нее останется к концу нашего путешествия, будет чистым выигрышем». Тут Джо с жаром принялся за работу и вскоре погрузил в корзину около 1000 фунтов драгоценного золотоносного кварца. Доктор, улыбаясь, наблюдал за его работой. Сам он в это время был занят определением места могилы миссионера. Он высчитал, что она находится на 22 градусах 23 минутах восточной долготы и 4 градусах 55 минутах северной широты. Взглянув в последний раз на холм, под которым покоился прах француза, Фергюсон направился к Виктории. Ему хотелось поставить хотя бы скромный грубый крест над этой могилой, затерянной в африканской пустыне. Но в окрестностях не видно было ни единого деревца. «Бог приметит это место», — сказал он. Доктор был серьезно озабочен и охотно отдал бы много золота за небольшое количество воды. Надо было бы пополнить запас ее. Он сильно уменьшился от того, что пришлось выбросить ящик с водой, когда в корзину Виктории вцепился негр. Но в таких выжженных солнцем местах воды не было, и это не могло не тревожить доктора. Огонь в горелке надо было беспрестанно поддерживать, и Фергюсон уже начинал бояться, что воды может не хватить даже для утоления жажды. Подойдя к корзине, доктор увидел, что она завалена камнями, но, не проронив ни слова, влез в нее. Кеннеди также занял свое обычное место, а за ними взобрался и Джо. Он не мог не бросить алчного взгляда на остающиеся в котловине сокровища. Доктор зажег горелку. Змеевик стал нагреваться, и через несколько минут газ начал расширяться. Но Виктория не двигалась с места. Джо молча с беспокойством посматривал на Фергюсона. «Джо!» — обратился к нему доктор. Тот ничего не ответил. «Разве ты меня не слышишь?» — повторил доктор. Джо знаком показал, что слышит, но не желает понимать. «Сделай мне одолжение, Джо. Сейчас же выброси часть руды на землю», — сказал Фергюсон. «Но, сэр, вы ведь сами мне позволили...» «Я позволил тебе этой рудой заменить балласт. Вот и все». «Однако...» «Что же, в самом деле тебе хочется, чтобы мы навеки остались в этой пустыне?» Джо бросил отчаянный взгляд на Кеннеди, но тот сделал знак, что ничем не может ему помочь. «Ну что же, Джо?» «А разве ваша горелка не действует, сэр?» — спросил упрямый Джо. «Ты сам прекрасно видишь, что горелка действует. Но наша Виктория не поднимется, пока ты не сбросишь часть балласта». Джо почесал за ухом. Взял самый маленький кусок кварца. Взвесил его сперва на одной руке, потом на другой. Подбросил его. В нем могло быть 3 или 4 фунта. И в конце концов выбросил. Виктория не шелохнулась. «Ну что?» — проговорил он. «Мы все еще не поднимаемся?» «Нет еще», — ответил доктор. «Продолжай». Кеннеди не мог не засмеяться. Джо сбросил еще с 10 фунтов, но Виктория по-прежнему не двигалась. Джо побледнел. «Эх ты, бедняга!» — промолвил Фергюсон. «Пойми только, Дик, ты и я все вместе, мы весим, если я не ошибаюсь, немногим больше 400 фунтов. И раз руда заменила этот вес, тебе придется выбросить по крайней мере такое же ее количество». «Целых 400 фунтов выбросить!» — жалобно закричал Джо. «Да, и еще немного, чтобы подняться. Ну, смелей!» Джо принялся выкидывать балласт, испуская тяжелые вздохи. Время от времени он приостанавливался и спрашивал: «Что, начали мы подниматься?» И ему неизменно отвечали: «Нет, стоим на месте». «Право же, двинулись!» — крикнул он наконец. «Еще, еще!» — скомандовал Фергюсон. «Но Виктория поднимается, я убежден в этом!» «Говорят тебе, бросай!» — вмешался Кеннеди. Тут Джо с отчаянием схватил еще камень и вышвырнул его из корзины. Виктория в то же мгновение поднялась футов на 100. И, попав в благоприятное течение, вскоре перелетела через окрестные горы. «Теперь, Джо, — сказал доктор, — у тебя осталось еще целое состояние. И если только удастся сохранить до конца нашего путешествия весь этот кварц, ты будешь обеспечен на всю жизнь». Джо ничего не ответил и с довольным видом улегся на свое каменное ложе. «Ты только подумай, Дик, — обратился Фергюсон к своему другу, — какое могучее действие оказывает золото даже на лучшего на свете человека! А вообще, сколько страданий, сколько жадностей, сколько преступлений мог бы породить такой золотой рудник! Как это печально!» За этот день Виктория пролетела 90 миль к западу. По прямой линии она была теперь на расстоянии 1400 миль от Занзибара.